Мы переходим ко второй части урока цикла «Шловец», урок 21. Эц Хаим, страница 8, строчка 12. На прошлом уроке он сказал, что в начале, 9-я строчка, в начале Ацилута, в начале создания Ацилута, в начале вообще излучения, о чем мы говорили, общий принцип такой, что начало излучения, оно в том, таким образом, что сначала излучаются 10 сферот шаровидных, так мы будем их называть. Не круглых, а будем называть их с другой терминологией, более подходящей. Шаровидные. И они, и это 10 келим. И в каждом из этих келим есть внутренняя часть и внешняя часть. А внутри 10 келим, этих келим, одеваются 10 сферот ацамут, то есть само света, называемого света, который называется нефеш. Двенадцать. Веод еш юд орот макифим аль хакелим мибахуц вегам хем бехинат нефеш эла шникра. Тринадцать. Орот макифим мибахуц вагахирим никраим орот пнимим пнимит вагаколь гу витхинат. 14. Игулим ки ор пними гу хэйн гальгаль вэгу митлабэш тох кли эхат мэугаль гамгу. 15. Вааль гакли хасэ еш ор макив амакив алав вэйгуль кэдимьон гагальгаль савив ло. Точка. Возвращаемся к строчке, к началу нашего, к тому, к чему, с чего мы должны были начать, с 12-й строчки. В од еш ют орот макифим. И еще есть 10 окружающих светов. Аля килим мипахуц. На поверх или над килим извне вегам хэм пхинат нефеш, и также они являются аспектом нефеш. Эла шеникра, но они называются орот макифим бахуц, окружающие света извне. Вагахирим некраим орот пнемит, в то время, когда другие называются внутренними светами. Вагаколь гу вивхинат. 14. Игулим. И все это в аспекте шаровидных сферот. сферот и светов, килим и светов, ки орпними гухе энгальгаль, ибо внутренний свет, он как он наподобие шара. Вагумит лабештох кли решен. И он, этот свет, одевается внутри одного кли, который также, также шаровидный. 15. Валя кли гасе еш орма кивалав бейгуль. И над этим, вокруг этого кли, есть окружающий его свет в шаровидной форме. Кедемион гагальгаль савивло, как и окружающий его шар или шаровидная сфера. Но он ничего особенного здесь нам не сказал. Уже мы это говорили об этом. Точка 15 после точки. Вахоль гают сферот 16 да игулин. Гем альдерахза, и все 10 сферот шаровидных сферот, они таким же образом. Кетмунат гагальгалим варакиим ганикраим офаниим. Они как подобие, наподобие по форме, как в образе небесных тел и ракия, как говорили, то, что еще небосводы, называемые офаним, которые называются офаним. Офаним — это называют, будем говорить, те силы мироздания, которые присутствуют, действуют, задействованы в мире осия. Офан имеется, что такое, что движется. Тоже при описании... Колесо. Колесо тоже. В современном языке они сделали, в еврейском, они сделали офана, им сделали велосипед из этого. А взято оно из описания Меркава, колесница Йехескеля. Так, на так имя его. Мы называем имена, по, как они на святом языке, на русском, я не знаю, как вот, Езекииль или как-то такое. Ну, надо Йехескель или как-то. Надо произносить их точно в том, как они произносятся на святом языке. Вегемарикиим, и это небосводы 17, ше алейну баулам газе ашафаль. О, смотри, что он говорит, что и это те небосводы, которые вокруг нас и над нами, в нашем низком мире. Имеется в виду производные от них, потому что мы будем учить, что вот у Арии я учил, что это, будем говорить, третий небосвод в мире осия всего лишь, о котором он говорит, а не о наших материальных, материализованных, сказать, планетах и так далее, о которых он говорит. Они тоже, безусловно, результаты этого, но разговор идет, о, конечно, о том, что силах в осия, третьего уровня какого-то васия. А потом будем говорить об этом. Вахарках вецлу юцвирот бифхинат йошер. 17 после четвертого слова. А затем были излучены 10 сферот аспекта прямолинейных сферот. Так мы будем называть теперь это, прямолинейных, непрямых. То, что он говорил, это то, то, что там говорится, вот это, как я, вот это самое близкое перевод, прямолинейный, не прямой, прямолинейный. Кемаре Адам, по образу человека. Вагем Йотер 18, Меолим, Бемала, Минайгулим, они более, как сказать, важные по своей, более возвышенные в своей, в своих, по своим свойствам, чем Игулим, чем Гайгулим, чем шаровидные сферот, будем говорить. А когда мы говорим сферот, мы имеем в виду и килим, как килим, так и света в нашем обиходе. 18. С четвертого слова. Кигем пхинат руах, ибо они аспект руах, второй свет, более выше, чем нефеш. Вегем ют килим бациюра дам эхад. И это 10 килим в образе одного человека. Колель, включающего 19, коль ют килим, включающего все 10 килим. Овахоль кли мегем ежбо пнимиют вахицониют. И в каждом кли из них есть в нем внутренние и внешние части. Очень четко надо себе представить. Всегда есть эти два. И всегда есть эти два, внутренние и внешние части килим. И всегда есть свет внутренний, ор пними, и ор макив, и внешний свет. До прихода Мессии, до 6000 лет, потом, что будет трансформация, постепенно это все это войдет в само кли, и это будет уже, там будет уже другое. Пока так. Убетоха килим га эйле, а и внутри этих килим 20. Митлапшим ют свирот бифината цамут орот аникраот рух. Митлапшим 20. Одеваются ют свирот 10 свирот бифината цамут в аспекте сути светов город, называемых рух. В од еш ют орот ахерим. И еще есть, имеются 10 других светов. 21. Амакифим аля килим и вахуц, которые окружают килим, эти прямые, прямолинейные килим. Так и будем тоже называть. Эти килим с извне. Вегам хэм и вхинат руах. И также они в аспекте руах. Бадегида руах. А качество руах. Вагаколь гу бадерах йошер. И все это по прямолинейному, прямолинейным образом. Асуй 22 кемаре адам ханаль. Сделанных по образу человека, как говорилось выше. То есть сам Адам Кадмон, он был построен, то есть, будем говорить, прототип того, что будет внизу, мира. Мир построен, как Адам Кадмон, то есть миры построены, как Адам Кадмон, а затем и человек, первый человек, и затем все остальные, построены тоже по подобию этого Адам Кадмон. Как бы матрица всего творения, она была заложена уже в Адам Кадмоне. Хотя еще не было развито, потому что в Адам Кадмоне все они еще, все сферот, 10 сферот, они всего одна становится, одна по другой. Еще нет этого разделения, еще правое, левое, но наметки уже там тоже были, но еще их нет, они еще не потенциально, но не фактически. 22, четвертое слово. с четвертого слова. Ва альдерахзе бахоля оламо. Это так же самое это во всех мирах. Ха не ацалим, ва невраим, ва ха яцурим. 23. Ва анасим. И Анецали, мы уже говорили это, от слова Ацилу, те, которые имеют своим, те, которые живут, так сказать, имеют своим горным, или, так сказать, существуют в Ацилуте, в Невраим, от слова Брия, которые Брия, и Вагаицурим, те, которые в Ецира, 23, Ваганасим, те, которые в Асия, Ашернеткану, Тох, Амаком, Ахалаль, Вагавир, Апануй, которые установлены там внутри этого, внутри пустого места, внутри полого места, Ахалаль, полого места, Амаком, места, Ахалаль, места, полого, Вагавир, Апануй, и свободного воздуха. Не этот воздух, конечно, что у нас над нами. Имеется в виду, конечно, рух. А рух это орхасани. Будем учить. Каналь, как сказано выше. Ибо макома зе, ибо в этом месте, 24, нидгаву холя уламот кулам, стали все миры вместе. Эйн давар хуца ло. Нет ничего вне этого. Очень важно себе представлять это все. Остальное это все эйн сов. Нас оно не интересует. Все остальные, все эти, все, что за ним, это не творение. Это все относится к эйн сов. А это все, что есть. И свет бесконечности окружает, видишь? И еще одно слово окружает вокруг их. Двадцать пять. Умы ирлы холя уламот и светит всем мирам. Ашер бетоха макома зе, что внутри этого места, миколется датейхем со всех сторон, башвахат равномерно, в одной равномерности. Точка. Точка, сейчас придем дальше. Ничего, на улице большие крики, очень кричат, Аякс выиграл. И всю ночь будет кричать и петь, и на площади будет танцевать до утра. 25. Милваде. Кроме 26. Машимы ирбахем и каргара метит дула. Помимо того, 26. Что светит в них? Внутри самих тоже светит эйсов. Икар гарага метит. Суть свечения, истинного свечения великого умамашит и истинного. Дерех кава митпашед мимену через кава, который распространяется через него, через этот эйнсов. То есть извне есть, как бы, он как бы макив извне этого полого пространства, место, где потом стало, где ставшее творение, и еще изнутри, через каф. Понятно? Через каф. И каф доходит до центра. Не дотрагиваясь до него, иначе бы уже не было бы никакого различия. 27. Внимшах бетох коля уламода эйлу каналь. И он протягивается, этот кав, внутри всех этих миров, как сказано выше. Вехоль олам веолам мехем, и каждый мир из них. Вехоль прату прат, и каждая деталь из них. 28. Шебахоль олам веолам, которая есть в каждом мире. Ешь бо бет пхинот аналь, есть в ней эти две вышесказанные, два вышесказанных аспекта. Шехем айгулим ва йошер, которые есть шаровидные и прямолинейные ступени или сферот. Понятно? Все, ясно, что он сказал нам. Во всем мироздании есть окружающие, есть шаровидные, как мы называем, и прямолинейные света. Только единственное, что он не рассматривает, как правило, Зоогра вообще практически не рассматривает. Мы говорили уже, не рассматривает шаровидные. Шаровидные, там ничего нельзя от них учиться. Нельзя их исправлять. Они просто окружают человека со всех сторон. Как ребенок играется, и он все окружен обаянием. Да? Обаянием мамы, папы. Он кушал, покушал, у него все у него, он весь сверкается. Так? Религиозный человек, то же самое. Он приходит туда, в темпл, в храм, он светится весь. Только этим круглым шаровидным светом. А то, что через кав, он не ощущает. Тоже есть, безусловно, есть, он не ощущает. Точка 28. Вагаигулим хэм. А шаровидные сферот, они 29. Бифхинат эхад, они в одном аспекте. Ки гамеула мехаверо совев умакив альхаверо. У них один аспект. Игулим, то есть шаровидные сферот, у них один очень важный аспект есть, что тот, который выше своего другого, выше другого, он окружает его, да, понятно, выше его. В точка, нету здесь точки, вайгулим, гайотерпнемим, а те шаровидные сфероты, будем говорить, которые более внутренние, 30, тоханим микулам, которые более центрированные, более ближе к центру из них, хэм, гайотер груим микулам, они самые худшие из всех, да? Которые больше ближе к центру. Понятно, мы уже об этом говорили. Гало, гема, гарекиим, гагальгалим. Это в самом центре, да? В самом центре этих игулим. Это небосводы и небесные тела. 31. Гасовим аль-улам аль-шафаль, которые окружают наш этот низкий мир, который у нас, наш мир. Шагем нетоним тох коля и гулим, которые даны внутри всех и гулим, всех шаровидных сфер. Бээм цакулам в центре всех. В самом центре всех они находятся, эти небеса, небосводы, а другие небесные тела. Аваль одна, но 32. Айошер гулагефах, но в отношении прямолинейных сферот наоборот. Ки гайотер пними, ибо наиболее внутренний гу эльон, он более высокий, наиболее высокий. Умеула микулам, он возвышенный больше, чем все другие, всех. Вехитсон шибакулам бахулам, а внешний, самый внешний из всех. 33. Гуйотер гаруа микулам, он наиболее худший из всех. Понятно? По отношению когда с человеком, когда мы говорим, по отношению, когда мы говорим пока, то все, что более внутреннее, он более высокий. Все, что внешнее, он более грубый. Вейошер зе, мальбишла зе, и один прямолинейный, одна прямолинейная сфера одевает другую. Везела зе, и это на другую. Ад шагаруа шебакулам, до тех пор, пока самое худшее из всех, гу 34 мальбишла кулам, она одевает все остальные. То есть она внешняя. Так же, как и у человека, мы видим, чем больше вовне, тем более грубое. А то, что более внутри, оно более возвышенное. Вагавен коль зе гейта, пишет, он говорит, Арибов говорит нам. И пойми это все очень хорошо. Точка. Ибо это арифметика. Но в этой науке. Это я добавил. Вегиней ахар ши хицагну лаха агдамот аналь. И вот, после того, как мы представили ши хицагну, что мы представили тебе выше приведенные видения, тухаль 35. Легавин ата инян сибат цореха цинцу. Сможешь ты теперь понять смысл, причину необходимости сокращения. Ашер цинце маэнсов элав, что там стоит? Ибо что Эйнсов, свет бесконечности, ограничил себя сокращение там Алев Айн, это называется этот смо, себя Б Эмцаид Гаор посредством света 36 своего. Леганиях маком халаль варек, чтобы оставить место полое и пустое. Причина, он говорит нам, почему было. Теперь нам понятно будет, что он сократил себя, чтобы оставить это место полое и пустое. Каналь баанав бет, как сказано выше, во втором анафе, во втором, будем говорить, во второй главе, будем говорить, разделе. Точка. 36 посередине, после точки. Вагайнянгу кедейла асот пхинат килим. А смысл этого в том, чтобы сделать килим. Правильно? Это и есть килим, это и есть творение. 37. Киалидей цимцум гаор умеуто, ибо посредством сокращения света и его уменьшения ешав шарут эля клила ид гавоту лид калот, есть, появляется возможность у кли, чтобы стать, становиться, становление сделать, становление произвести и раскрыться. И что он говорит? Очень важно, что он говорит. Сокращение света и его уменьшение. Это ведет к познанию. постижению. Всегда это надо все четко иметь, представлять себе, что 38 у Вагитрабудха ор, а в увеличении света Идбателя кли при размножении, при увеличении света аннулируется кли. Видишь, да? Поэтому всегда необходимо это хорошо знать, не плакать, а наоборот, знать, что когда нет у меня света, когда я его отбрасываю от себя, у меня есть возможность роста, тогда я индивидуален. Этого хочет Творец, а не чтобы я заполненный был, как ребенок, к шаровидным светом. То есть он еще раз сказал 38. А при возрастании света аннулируется кли. Ми маут кохо лекабеля ор гара вагадоль. Из-за уменьшения силы его, чтобы получить великий свет, великий и большой свет. Кмоша шехтов бейнян, кмоша кату бейнян зайн, 39, бейнян зайн лахэй эдом, как написано в аспекте семи царей Эдома. В Торе написано это, про семь царей Эдома, они погибли, умерли, а восьмой не умер. А они умерли, потому что большущий свет пришел в мире Никудим, промежуточном мире между Адам Кадмон, тремя парцуфим, первый меч Адама Кадмона, и Ацилу. Будем учить. Но пока он просто говорит, что там тогда в мире Никудим они погибли, потому что пришел большой свет Абсаг, и они погибли. Погибли, значит, что они не выдержали. У них еще были зачатки килим только в верхней части, а нижняя вообще не было никаких килим. А нижняя еще оставалась, то есть семь нижних сферот мира Никудим. Просто слушай, потом увидишь все это. Ну, все потом выльется в картину. В мире Никудим только верхние, в мире подобие, только верхняя часть парцуфа, да? Уже было разделение на два в мире Никудим. Но верхняя часть парцуфа имела некое подобие килим. Там было уже некое подобие килим. А внизу не было. Под, то есть под парсой, что мы называем семь нижних сферот. Там не было. Это семь нижних сферот. Да? Семь нижних сферот мира Никудим. Это есть те семь царей Эдома, о которых стоит в Торе написано. В Шалах, в одной из глав Торы. И когда прошел свет Абсаг через верхнюю часть парцуфа и потом подошел к нижней, то оказалось, что они еще семь нижних сферот, или как же называется, семь царей эдомских, что они находились по такому же принципу, как и Адам Кадмон, то есть они стояли одна по другой, но это было не над парса, а под парса, и даже не под табуром, а под парса, в середине еще под парса, куда свет хохма не мог пройти, и поэтому они разбились, и поэтому тогда образовался на развалинах этого, как бы образовался мир Ацилут, мир сокращения, мир исправления, где то, что было в мире Никудим только сферой, да, стало там парцуфом. Что значит сфера? Была сфера, стала парцуфом. То есть стало больше кли. Кли стало гораздо больше. Свет стал меньше, а кли стало больше. То есть получилась возможность, была дана возможность творению, сказать, на уровне Ацилута, выдержать свет, который там будет. Понятно? Весь процесс в том, чтобы это уменьшить свет и увеличить килим. Все творение, все, что продвигается вниз, сверху вниз, было предназначено для того, чтобы уменьшить свет и увеличить килим. И тогда сможет творение его ощутить свет и не быть ослепленным им. Ибо тогда оно аннулируется кли. Понятно? Вагем никраим олама никудим. О, он сам нам говорит, эти семь, видишь, я не надо было мне даже. Он говорит так. Что он говорит, что эти семь царей Эдома, эдомских, а это называется мир никудим, видишь? Эх, малку умету айен шам вейдев. Как они правили и умерли. И смотри там лучше там, и смотри там более там на своем месте. Эх, 40 хаявхинат брият вагаваята килим. Как это было, происходило создание и становление килим. Уже там это все становление килим было. В мире никудим. Киватхила царих цинцум гаор умилто. О, вот он что он говорит нам. Ибо вначале необходимо сокращение света и его умаление, уменьшение. Валидеих ках. И таким образом, 41. Едгале хавайот акли будет раскрыто становление кли. То есть кли будет становиться. Вахар шеквар нидгале ванидхаве. И после того, как уже кли уже раскрывается, раскрылась и становилась после становления его, аз хазара ор лехимашехпо, тогда возвратился опять свет, чтобы притянуться к нему. Понятно? Вы яхоль 42 гакли литкаем вло лихибатер. И кли сможет устоять и не аннулируется. Точка. 42 после точки. Вехен гаякан. И также это было и здесь. Он говорит. То есть самой Торика рассказывается про этих семь царей, которые умерли, а последний остался восьмой, который есть Ацилут. Ки цимцем баришона эда ор. Ибо вначале он ограничил свет. Ванидгаву 43 акилим. И стали килим. Видишь как? А это сначала всегда и то же самое, что там стоит, что мы сейчас учим, то же самое и надо проделывать внутренне при исправлении своем. Всегда сначала надо сделать цимцум. Тогда мы выбрасываем свет. И тогда остаются у нас килим. И тогда уже можно свет получить. Этот свет опять пробивает у нас, больше делает у нас лунки, как сказать, насечки и так далее. А мы его опять выбрасываем, делаем цимцум новый. Понятно? Uh-huh. Остаемся опять с более глубокими насечками и так далее, и так далее. Опять работаем над собой и так далее. И не стали килим, он говорит, 43. Вахарка хазар вагимших акафагу. И затем возвратился и протянулся эта линия протянулась. Лагаир багем, чтобы в них светить. Точка. 43 после точки. Увазаид баэрта ам, и этим будет объяснена причина. Лама эйн сов, почему эйн сов 44. Цинцем ацму, себя ограничил, как сказать, сократил. Веселека оргара вагу, и ушел, поднялся, улетучился этот великий свет. Минамаком гагу легамры. Из этого места совершенно. Но мы прошли хороший кусочек, очень важный кусок, фрагмент из Эц Хаим. Чистый Эц Хаим. И ты найдешь в мире еще, чтобы проходить. А? Да, пять строчек я даже не заметил. Давай закончим. Пять строчек, и мы действительно хорошая подсказка. Пять строчек, и мы заканчиваем уже полностью весь анаф. 45. В ахарках. И затем он говорит, возвратился он, этот свет прямолинейный, да? Мы так называем прямолинейные линии. Бамида в степени, в размере, то есть не бесконечно, уже бамида, значит, уже в каком-то размере, да? В каком-то ограничении, увамешкаль, в каком-то весе. Вес, значит, тоже какой-то, что можно взвесить. Какое-то уменьшение было его. Дерга кавагу, через этот кав. Вагаяяхоле ганияхотов, хинат кавагу вимукомо. И гаяяхоле ганияхотов. И он мог остаться, оставить аспект этой линии в этом месте. Вайсалекша араор, то есть остался, и какая-то часть света могла остаться, пройти в эти килим. 46, третье слово. Вайсалекша араор агадоль билват. И улетучился вверх оставшийся свет, великий свет, который только киван шигу атида хазиро, чтобы для того, чтобы в будущем вернуться, понятно? В будущем, когда будет сила, что можно будет вернуться в это. Авально, переходим к странице 9, первая строчка. Авальга та амгая, но причина была в том, лесибаганая по причине, но будем говорить, смысл был по причине сказанного выше. Кило юхлу лагит гаво таки лим, ибо не могли становить, не могло произойти становление килим, адши из талека орла гамры, прежде чем свет совершенно улетучился бы. Большой принцип здесь он рассказывает нам. Вахар шенидгаву акилим, а после того уже, как произошло становление килим, хазар вегимшиха ор, возвратился и протянулся свет через кав, в скобках через кав, Бамидаума мешкаль в меру и в весе, то есть каким-то сокращением. Кефи шиур, согласно степени, 3. Хамаспик лагем лагайрам, достаточно для них, чтобы им светить, Легахиотам, и чтобы им дать жизненную силу. Баофен шуюхлу лизболь вейткайму, таким образом, чтобы они могли его выдержать. Вейткайму и установить, и продержаться, и выдержать, и, как сказать, и удержаться. Велоид батлу и чтобы не аннулироваться. Выдай базе. И достаточно на этом, он сказал. Ну и мы тоже скажем, на этом же достаточно. Вот это мы прошли большой кусок, сейчас на 9-я страница. Следующее начинаем Шаар. Первый, следующий урок у нас будет уже Безрат Ашем, с Божьей помощью. 22-й урок через один. Не забывай, через один. В следующий раз у нас, в следующей неделе у нас уже опять третий урок цикла Зогар Тес. Вот так вот. А в воскресные дни 6 числа это было у нас. Было большущий симпозиум в Реново, в Билдховен, в Голландии, для Розы Крайзерс и Роза Крестников. Не знаю, как это будет по-русски. Так и есть, Роза Крайзерс. Они было 440 человек примерно. И была большущая работа проделана. У меня было второе. Я выступал вторым. И я проделал большую работу внутреннюю, чтобы сделать ихуд, единство самому себе. И соединил потом это все с залом. И как они сами говорят, произошло чудо. Действительно произошло чудо. Чудо происходит, когда мы, когда человек внутри себя верхнюю и нижнюю часть парцуфа соединяет в единстве. Верхняя часть это Юд-Кей, первые две буквы Творца. А нижняя это будет Вав-Кей. И потихонечку мы научимся, как это делать. Это поразительная вещь, при которой всегда это можно достичь. В любой момент, когда потрудишься и постараешься. Соединяешь, получается ютка и вавка, и полное соединение в этот момент. И тогда можно выступить. Тогда можно выступить не только через 400 человек, а для всей аудитории мировой. Если это соединится в великое единение имени Творца, то можно дать такой свет, что получить и отдать единение. И важно, какая сила у тебя есть. Единение, больше ничего не надо. И ихуд называется. И это мы будем учить, эти ихуд, эти единения. Это то, что результат кавана, каванот, результат этих, будем говорить, высшая медитация, которая не сидеть сложа ножки, а провести работу. Мы постепенно будем к этому приходить и учиться это делать. Это дано всем. Вот это все. До следующей недели. Всего хорошего.